Глава 27. Золотая фигура не двигалась. Призрак завис, глядя на стоявшую рядом с ним девушку. Без эмоций, без слов. Мейме тоже ничего не говорила, неотрывно следя за фантомом. «Отец?» – тихонько произнесла Леране. «Это многое объясняет», — наклонился к ней некромант. «Наши дорогие аборигены были остатками древней расы, теми, кто колонизировал планету от безысходности. А вот отец нашей девочки был ученым. Я помню его записи. Он стремился создать механизм перехода тела в энергетическое состояние. Одним из неудачных экспериментов стали ороги. Они были наполнены энергией, но ступень нематериальности перешагнуть так и не смогли». «Значит, ему удалось?» – по-прежнему шептала Альвийка. «Скажи честно, он выглядит как счастливый родитель», – недовольно произнес Александр, что-то выискивая в своей разгрузке. «Например, мне так не кажется». «Совершенно! Особенно, если учесть фактор создания Мииме. Она была экспериментом. Я не спорю, что отцовские чувства могли иметь место, но есть один немаловажный фактор». «Фактор? Ага. Момент перехода в энергетическое состояние. Нашими поступками и эмоциями управляет мозг. На него воздействует химия тела и душа. Нет тела, цепочка нарушается. И сложно сказать, какой эмоциональный отклик будет у чистой энергетической формы. Я не уверен, что он будет таким же или вообще будет». Некромант, кажется, не нашел того, что искал. И теперь он активно рыскал глазами по отсеку. «Дочь!» – золотая фигура пришла в себя. «Да, это ты. Мое создание. Так и есть. Ты частичка моей энергии, моей мысли. Ты принадлежишь мне». Леране нахмурилась, а командор отнесся к этому спокойно. «Как я и говорил, это крайне спорное определение радостной встречи». Некромант не слишком тщательно следил за разворачивающимся разговором. Возможно, он уже и так примерно представлял, чем тот закончится. Александр все внимание уделял огромной сфере энергии, что концентрировалось за спиной фантома. «Дистиллят!» Неясно, к чему это было сказано Александром, но он перестал всматриваться в сферу и отчего-то улыбнулся. «Возможно, варианты все же есть». Не совсем ясно, что имел в виду командор, но дальше спокойное течение событий было нарушено. «Ты должна вернуться», произнес фантом и направил правую руку на Мииме. В этот же момент из его ладони ударил луч золотого света. Силуэт Мииме в одно мгновение окутало этим сиянием. «Вернись ко мне! Энергия одного типа должна концентрироваться в едином источнике», проговорил призрак замершей девушки. Леране выхватила оба своих меча. «Мы должны помочь ей!» Она уже хотела атаковать, но командор остановил Альвийку. «Энергия одного типа должна концентрироваться в едином источнике». Командор улыбнулся и покачал головой. «Ох уж эти семейные отношения! От каждого слова веет теплотой!» «Александр!» – Леране была недовольна. «Сейчас совсем не время! Нужно помочь Мииме! Чего мы ждем?» «Мы ждем, когда она сделает первый шаг сама». Некромант подошел ближе к альвийке и аккуратно взял ее мечи. «Можно?» «Хорошо. Только аккуратней, они острые». «Подожди! Что значит сама? Ей нужна помощь!» «Вообще-то мы и так уже достаточно долго болтаем, а как видно, Мииме не чувствует дискомфорта». Когда это проговорил командор, Лерана немного отошла от первых эмоций и внимательно посмотрела на объятую золотым светом девушку. Иск-Ин Танатоса не выглядела плохо. Она спокойно стояла на своем месте. Излучаемый фантомом свет окутывал ее, но ничего больше. Через какое-то время ее отец направил вторую руку, и на Мииме хлынули уже два потока света. «Жаль!» – произнесла девушка. «Я действительно надеялась, что внутри тебя еще осталось сердце, а не сгусток энергии». Выражение лица Мииме изменилось. Печаль и отголоски боли уступили решимости. Она сделала шаг вперед. Потом еще. Навстречу к своему отцу. Подошла вплотную и перехватила обе руки фантома. «Мне будет тебя не хватать, отец. Жаль, что ты давно умер». Силуэт Мииме засиял холодным серебряным светом некроэнергии. Золотой фантом попытался высвободить свои руки, но как бы он ни старался, ничего не получалось. Постепенно серебряная энергия стала повторно поглощать призрак. «Ты спрашивала, чего я жду?» Некромант крутанул временно взятые мечи и побежал вперед. «Этого!» Золотой фантом обратил внимание на бежавшего человека. Он попытался что-то предпринять, но Мииме продолжала удерживать его руки. Но контролировать вырывающегося призрака становилось все тяжелее. Сфера энергии в центре отсека начала сиять сильнее. Мииме прекрасно видела все происходящее в отсеке, следила за действиями командора, поэтому в момент, когда некромант подбежал к усиливающей свое вращение сфере энергии, девушка сделала следующий шаг, причем в прямом и переносном смысле. Она вспыхнула серебряным огнем и шагнула навстречу фантому. В момент, когда оба силуэта призраков слились, вспышка света прошла по всему отсеку. Взмах! Громкий хрустальный звон. Оба меча некроманта глубоко вошли внутрь сверкавшего шара энергии. Когда сияние света немного ослабло, Мииме уже не было. Сам же фантом упал на колени, прикрыв лицо руками. Его золотое сияние отступало. Весь его призрачный силуэт наполнялся серебряным светом некроэнергии. Сама же золотая сфера также подверглась изменениям. Вонзенные в нее мечи источали энергию. Уже через несколько десятков секунд силовой шар был покрыт серебряными прожилками, а через 10 минут вовсе изменил свое свечение на серо-серебряное. «Как-то так», – произнес командор, выдергивая оба меча. После воздействия энергии клинки оружия изменились. Теперь один из них отливал серебром с ярко выраженными золотыми прожилками. Другой же, наоборот, светился золотом с прожилками серебра. К тому же сами клинки сильно истончились и теперь больше напоминали шпаги. «Благодарю!» Командор развернул оружие и протянул его рукоятями вперед Лиране. Альвийка удивленно посмотрела на свои клинки. Попробовала провести ладонью по металлу. От этого по лезвию обоих мечей забегали серебряные вспышки. «Удивительно!» Лиране вложила их назад, вставшие крайне свободными ножны. «Постой! Но что с Мииме? Что вообще случилось?» Стоило ей произнести эти слова, как рядом возникла Искин Танатоса. «Со мной все в порядке», – спокойно проговорила она. «Но я до последнего надеялась, что мой создатель окажется чем-то большим, чем просто энергетический пучок с остаточными алгоритмами. Спасибо, командор, что дали мне возможность попробовать». Она коротко поклонилась Александру. «Всегда пожалуйста», – улыбнулся некромант. «Что же до твоих вопросов, Лиране, то следует уточнить пару моментов. Во-первых, Мииме ничего не угрожало изначально. Она здесь. Это проекция, энергетический маркер. Сама девушка находится на Танатосе. На нее нельзя воздействовать на таком удалении. Что же до энергетической сферы? Это накопитель. Думаю, что-то более вразумительное смогут сказать наши ученые. Я могу только констатировать факт наличия в нем титанического количества энергии. Но энергии, полученной физическим путем. Наш фантом был ученым, не магом. А значит, энергия, полученная не вследствие ритуала, была максимально нейтральной, словно дистиллированная вода. Все оказалось довольно просто. Я залил некоторое количество некроэнергии, и нейтральная энергия постепенно смешалась с ней, став такой же. Учитывая, за счет чего этот раб науки получал энергию, страшно подумать, сколько разумных полегло здесь, чтобы сгенерировать ее. Но это в некотором смысле даже лучше. Полученная энергия была изначально предрасположена ближе к энергии смерти. Но ее цвет, разве она не такая же, как у фантома? Все же Лиране поняла не все. Нет, так на нее влиял наш призрак, подпитываясь. Вот с ним было сложнее. Там сила была не такой уже и нейтральной, но Мииме помогла. К тому же мы боролись не одни. Так ведь, друг? Последние слова некроманта были адресованы стоявшему на коленях фантому. Он уже полностью сиял серебряным светом и по-прежнему закрывал лицо руками. Но после обращения Александра неспешно поднял голову и посмотрел на них. Теперь ко всем троим было обращено уставшее лицо мертвого человеческого диспетчера. Тихий уголок неосвоенного космоса неожиданно осветили множественные огни раскрывающихся варп-порталов. Один за другим корабли флота культистов входили в систему. «Мы достигли цели. Координаты станции, переданные разведкой, находятся здесь», – коротко отрапортовал один из культистов, сидевшему в капитанском кресле человеку. «Каковы будут команды, пастырь?» «Что ж», – сидевший мужчина сжал кулаки. Сейчас огромный обзорный монитор показывал объект в космосе, и даже без приближения было хорошо видно, что это космическая станция. «Уничтожить все! Наш флот позволяет не церемониться с...» Больше мужчина ничего сказать не успел. Его перебили сирены тревоги, и основной монитор выделил отдельное окно для трансляции иного изображения. Докладывающий ему культист сверился с потоком поступающих данных, а потом быстро заговорил. «Пастырь, 6-е и 11-е судно атакованы! Мы попали в ловушку! По флоту открыт огонь из турелей! Наши приборы наведения орудий глушат!» На лице культиста был неслабый испуг. «Тихо!» Удар кулака по креслу заставил всю суету на мостике в одно мгновение превратиться в гробовую тишину. Пастырь быстро нажал кое-что на своем протезе руки и начал потихоньку успокаиваться. «Нас здесь целый флот! Начать отстрел турелей! Это не мы в ловушке! Это они в ловушке, запертые с нами! Сближайтесь со станцией, попутно отстреливая турели!» Лазерные турели находились недалеко от станции кровавых рейдеров. Расстояние было таковым, что они могли хорошо и точно наводиться на далекие цели. Сами же орудия были в относительной безопасности из-за небольших размеров и сбиваемых дронами систем наведения на цель. Кстати, о них. Дроны находились недалеко от открывшихся варп-врат. Они были помещены туда заранее. Огромные боксы, представлявшие из себя кубические конструкции со множественными сотами на каждой стороне куба. Именно из этих сот хлынули разнообразные дроны. Большинство из них не атаковало корабли напрямую, но косвенно их воздействие было ощутимым. Они сбивали прицелы орудий, помечали маркерами важные точки на кораблях, к тому же были крайне маневренны. Орудия турелей били точно и очень болезненно, в то время как ответы культистов выглядели бледно и весьма криво. Когда противостояние завязалось и корабли культа переориентировались на станцию и преодолели 2/3 расстояния до нее, активировались иные ловушки. Во-первых, включились блокираторы варпа. Корабли шли на ускорителях, поэтому данного эффекта они не заметили, продолжив отстрел турелей. Но одновременно с блокираторами активировались другие орудия. Небольшие турели, которые не были видны даже на сканерах. Но их было множество, и они выпустили сплошные алые лучи, уперев их в огромные корпуса кораблей культа. Повреждений эти лучи не приносили, но эффект стал заметен впоследствии. «Пастырь! На всех кораблях зафиксирована резкая потеря энергии! Это попытки дестабилизировать наши двигатели!» – доложился один из культистов. «Мы достаточно приблизились! Они даже боятся покинуть свою станцию! Открывайте огонь! Мы провозимся с этой мелочью уйму времени! Выпустите дронов! Пусть делают свою работу! Уничтожим их оплот, а потом, не спеша, без проблем разберемся со всеми мелкими игрушками!» Неожиданно спокойно ответил пастырь. «Принято и передано!» Все корабли прибавили ход, не став уничтожать эти мелкие турели. Они открыли огонь из всех орудий по станции кровавых рейдеров. Замельтешили дроны, но их было куда меньше, чем разбросанных целей. Вот только первый же залп внес неожиданные коррективы. Щит станции распался сразу же. «Щиты уничтожены! Готовьтесь встречать их корабли! азартно произнес пастырь. Но ничего серьезного по-прежнему не происходило. Культисты побеждали. Они заканчивали уничтожать турели. Их дроны вступили в схватку с дронами врага и мелкими энергетическими установками. Даже больше. Станция уже начинала пылать. Некоторые отсеки были повреждены настолько, что нарушилась целостность. Станция тихо умирала. Кровавые рейдеры проигрывали свой последний бой. «Как-то слишком легко», – подозрительно произнес пастырь. Он посмотрел на все мониторы, а потом задумчиво проговорил. «Повторное сканирование! Быстро!» Прошло не больше минуты, как один из культистов обеспокоенно отрапортовал. «Зафиксировано повышение энергетических мощностей ядра станции. Баланс нарушен. Усиление проходит скачкообразно. Высока вероятность разрушения ядра». Теперь все стало понятно. Станция была одной большой бомбой. Пастырь сориентировался мгновенно. «Всем! Активация варп-врат! Уходим! Немедленно!» Корабли тут же развернулись в противоположную сторону. Появились зарождающиеся энергетические точки врат. Но полноценные врата открылись не у всех. Многие корабли вынуждены были пробовать активировать врата повторно. Еще и еще. «Что случилось?» Пастырь встал со своего кресла, глядя на подчиненных налитыми кровью глазами. «Это генераторы варп-помех. Они были замаскированы под энергетические турели. Этот небольшой отток энергии скрыл дестабилизирующее воздействие на двигатели. Определить, где они находятся, можно?» Пастырь снова начал нажимать что-то на своей руке, успокаиваясь. «С таким количеством помех это займет слишком много времени. Возможно, успеем, но...» Культист отвлекся, просматривая что-то на другом мониторе. «Дестабилизация ядра перешла в активную фазу. Скоро последует разрушение. Мы не успеваем!» Одна из ручек кресла была сорвана. Командор культистов был в гневе. Тем не менее, это не мешало ему думать в правильном направлении. Его руки быстро замелькали по панели управления рядом со своим креслом. Тут же монитор показал карту построения флота со всеми позывными. Некоторые из кораблей входили в варп-врата, но многие остались и пытались просто отдалиться от станции. «Линкоры номера 10, 7, 8, 14, 5! Изменить построение! Перейти в мое звено! Стать согласно полученных координат!» Безапелляционно скомандовал пастырь. Монитор послушно показал, как корабли начали перестраиваться. Когда построение было окончено, один из культистов зло посмотрел на стоявшего на своем месте пастыря, но быстро отвел взгляд. Сам же командующий внимательно следил за подлетающими к нему линкорами. «Внимание! Сбавить ход!» Его команду выполнили тут же. Ускорители были отключены, и корабль сильно приблизился к двигающимся на полном ходу за его спиной линкором. Вспышка света разошлась по окружающему космосу. Деструктивная энергетическая волна пришла вслед за ней. Щиты линкоров вспыхнули, пытаясь сдержать энергию с детонировавшего ядра станции. В какой-то момент они начали отказывать, и линкоры культистов постепенно превращались в пылающие факелы. Все, кроме флагмана. Успев подойти очень близко к перестроившимся в плотный ряд линкорам, пастырь защитил себя. Сейчас стоявшие между ним и станцией корабли культистов выступали щитом для флагмана. Небольшой промежуток времени удавалось сдерживать неукротимую энергию. Его щит также запылал, а через некоторое время распался. Броневые пластины корабля начали раскаляться. Но флагман выдержал, утопая в сигналах о все поступающих повреждениях и выходящем из строя оборудовании. Он, тем не менее, выжил. Безусловно, все существующие генераторы варп-помех были уничтожены, как и дроны, и турели. «Всем!» Пастырь тяжело сел в свое кресло. Сейчас он просто кипел от едва сдерживаемого гнева. «Перекрывать поврежденные отсеки и уходить в варп! Ремонтироваться и лечить выживших будем на наших верфях! Конец связи!» Пастырь тут же окликнул его один из операторов. «Фиксирую наличие спасательных капсул рядом с сигнатурами уничтоженных линкоров. Некоторые из членов экипажа успели эвакуироваться». «Я что, непонятно выразился, червяк? Я сказал, уходим в варп! Немедленно исполнять!» Крик командора флота культистов сопровождался вспышками молний из его боевых имплантов, пока он никого не атаковал. Но многострадальное кресло уже почти полностью обуглилось. Никто не смел сказать ни слова. Врата варп-перехода открылись повторно, пропуская немногие уцелевшие корабли культистов.